на вашем родном языке прозвучит еще песнопение Голгофа, мы непосредственно вспомним те события, которые совершились уже около 2000 лет назад. Голгофа – это небольшой холм, но это и есть центральное место всей мировой истории, где совершилось что-то необычное. Иисус Христос был распят. Пророк Исаия в 53 главе очень ярко выразил эту мысль, но он изъязвлен был за грехи наши, он был мучим за беззаконие наше, наказание мира было на нем, и ранами его мы исцелились. И каждый человек, живущий на планете Земля, может взойти на эту гору Голгофу и подойти к распятому Иисусу Христу и получить для души своей исцеление.